Я годами залезал во всякие метафорические задницы и выбирался оттуда. Едва ли кому-то нужен такой суженый. А, ну, в первой реальности, я встречала упоминание инициации в статьях. Не успел, занят был. Да и, ну, скажем так, я был лютым карьеристом и слишком легкомысленно к этому отнесся. Ясно, протянула Саша, но даже абсолютно не чувствующий атмосферу человек мог бы сказать, что она довольна этим фактом. А дальше? Дальше мы долго разговаривали. Она расспрашивала меня о том, о сём. Я рассказал о том, как я на самом деле проводил первые недели в этом мире. Потом Саша много спрашивала меня о способностях. О других реальностях мы старались не говорить. Саше следовало осознать ту информацию, что она уже узнала. Боялся ли я открывать ей тайну? Нет. И сразу по многим причинам. Во-первых, я доверял ей, причем полностью. Чуйка, выработанная за годы работы, молчала. Значит, прямой опасности нет. Да и система, если бы была против, точно молчать бы не стала. Значит, ее прогноз тоже дал добро. Наконец, если до биотехники я еще сомневался, стоит ли полностью открываться этому человеку, то после. Я слишком долго и одновременно слишком мало живу, чтобы скрывать от близкого человека что-то столь важное. Кто знает, может, я останусь в этом мире надолго или, наоборот, заберу ее с собой. Оба варианта звучат довольно притягательно. Проболтали мы до поздней ночи, но потом я все же довез нас до дома. Пусть я и успел начать обшивать каркас и даже частично преуспел в этом, спать в пустой и неотапливаемой коробке не хотелось. А на следующий день мы продолжили строительство мастерской. Глава 39. Все время забываю, насколько солообеспеченные люди. Просто большинство тратит все средства на хром, оружие и латание дыр после неудачных вылазок. Да и, стоит признать, конечные продукты местного производства, да еще и в хорошем состоянии стоят немало даже по моим меркам. Но у меня был, что называется, чит, я мог оценить состояние предмета и смоделировать действия, необходимые для его восстановления. Иначе говоря, я был тем самым мастером на все руки. Так что значительную часть мебели мы взяли с рук, блошиных рынков и распродаж, покупая по полной цене лишь то, что нам особо приглянулось. Ну и на некоторых инструментах и оборудовании я не экономил, если требовалась точность и надежность. Лучше один раз переплатить, чем менять каждый месяц ту или иную деталь. Хотя настоящим читом ребята назвали бы именно качество нашей работы, отсутствие тяжелых ранений, большого расхода боеприпасов и прочих издержек неплохо экономили бюджет. И это замечали все. Не только я, но и остальные стали жить лучше. Так что ребята без лишних вопросов и со всей ответственностью подошли к тому, чтобы помочь мне с мастерской, прекрасно понимая, что это будет им на руку. Тот же Мэйн чуть ли не первым в очереди захотел отправить свою машину ко мне на техобслуживание. Хорошая репутация – это всегда плюс. В общем, где-то стремительно, где-то в муках выбора и даже нескольких спорах, но мастерская была завершена в кратчайшие сроки. Две недели это даже по меркам Найт-Сити очень быстро. Саша довольно быстро отвоевала себе уголок и, на мой взгляд, полностью на это имела право. Все же ей, как ни тронеру, не помешало бы мощное железо. Правда, следовало сделать сеть прокси-ячеек, чтобы сбить возможных ищеек со следа, но этим я решил заняться после строительства самой мастерской. И да, как-то так выходило, что великий перенос зубной щетки из моей свалочной базы в ее уютную квартирку отменяется. Я оказался зубастее, могущественнее. Ну, проще говоря, Саша, увидев мою новую жилплощадь, довольно быстро согласилась остаться у меня. Это изначально она думала, что мастерская будет именно мастерской, хранилищем материалов, а также композицией из верстаков и автомобильных подъемников. На деле же помимо технических помещений было и несколько жилых комнат, причем сделанных достаточно уютно. Хотя здесь была именно заслуга девочек, Дарья и Саша довольно быстро взяли на себя роль дизайнеров интерьеров. Я, конечно, тоже имел чувство прекрасного, но вот так органично и на основе имеющихся ресурсов обставить мастерскую в стиле лофт, да еще и не снижая практичность и эргономичность пространства, мое уважение. Так что после моего предложения и обещания помочь с обустройством берлоги Нитронера, девушка согласилась и перевезла часть вещей в одну из комнат. За ее квартиру мы решили продолжить платить, благо небольшая жилплощадь и само расположение делали цену аренды приемлемой. А так у нас будет место на переночевать, если после очередного заказа район перекроют или будет слишком далеко ехать к мастерской. В итоге, по результатам работ, я получил в свое владение мастерскую на 4 машины с подъемниками и смотровой ямой. Само здание было достаточно высоким, чтобы внутри мог поместиться грузовой транспорт. Помимо самой мастерской в помещениях был обустроен склад, несколько жилых комнат, одна из которых совмещала в себе гостиную и кухню, объединенную со столовой. Обстановка в стиле лофт отчасти диктовалась высокими потолками мастерской, да и тратить деньги на искусственную отделку под дерево или камень я посчитал расточительством. Потому где-то торчали толстые провода, идущие к станкам, большая часть мебели была довольно массивной, а теплое освещение царило в жилых комнатах. Зато Саша оценила прикрученные к стенам шкафы для вещей на полуторном этаже. Для повседневных вещей не слишком удобно, но вот хранить всякое барахло – самое то. И такая система шкафов была в каждой личной жилой зоне. Все, естественно, укреплено и волей системы, чьей-то матери, и благодаря современным материалам, мне удалось совместить красоту дизайна, отличную по местным меркам теплоизоляцию и прочность конструкций. Так что ни холод, ни жара, ни свинец неприятелей в разумных количествах нам не страшны. Конечно, едва ли стены выдержат натиск карпов, но подобных эксцессов я постараюсь на первых порах избежать. А вот мусорщиков и прочий сброд, который наверняка на зубок неизвестно откуда взявшуюся точку, а также залетных идиотов, стены выдержат. Да и про внешний периметр защиты забывать не стоит: крепкий бетонный забор, смотровая вышка, несколько спрятанных турелей в нишах, в том числе на стенах. Лед у мастерской не то чтобы сильный, но и среди предполагаемых противников вряд ли найдутся грамотные нетронеры. А Саша постаралась на славу, пусть и пришлось за все сетевые приблуды выложить немалую сумму. По документам я чист, налоги уплачены, участок официально оформлен, все разрешения получены. Турели, кстати, проходят по поправке о средствах самозащиты. Даже штамп по проверке пожарным надзором есть. Страховку, правда, выдавать отказались, но это нормально, далеко не все карпы могут себе ее позволить, время такое, нестабильное. Да и я сам себе страховка. Сложно сказать, сколько и где стоит все это великолепие. Вернее, сколько бы оно стоило, если бы мы покупали все новое, а не пытались при любой возможности починить все, что только можно. А так, мебель восстановил, ремонт делал сам, а стройматериалы удалось достать, по большей части, через Дакоту и кочевников. У ребят после крупных проектов часто оставались некоторые запасы, которые они подобным образом и пытались реализовать. Но даже так мой счет опустел, да и Саша порядком вложилась в цифровую сторону мастерской и мебель. Больно ей понравился результат, который начал вырисовываться. Да и мне все понравилось. На текущем этапе развития, это, пожалуй, самый оптимальный вариант жилища. Покупать квартиру в Найт-Сити я не хотел, а строить просто дом посчитал бессмысленным. А так, и угол есть, и функционал этого угла, что называется, загляденье. Ну все-все, молодец, постарался на славу, хватит уже в облаках витать. Рядом на диван упал Мейн, держа в руках бутылку пива. До сих пор охреневаю, какой ты рукастый черт. Саша, видимо, закончила экскурсию. Девушка решительно взяла на себя роль гида, пока я занимался сервировкой, разложив привезенные напитки и закуски на столе. Казалось бы, логичнее было сделать наоборот, но больно милашка хотела похвастаться своими дизайнерскими решениями. А ребята, думаю, потом сами спросят, если что интересно будет. Потому я и ушел в мысли, закончив с делом и усевшись на один из диванчиков. Это верно, подошедший с ним Виктор садиться не спешил, вместо этого осматривая один из станков. Мне, конечно, твои ребята все уши прожужжали про то, что ты умеешь, но я считал это преувеличением. Неудивительно, что тебя и в сторону хрома потянуло. Это дря с Сашей, я больше помалкивал, слегка стушевался Мейн, даже слегка осунувшись, что, при его росте, выглядело комично. Ага, конечно. Подлетевшая дря плюхнулась рядом с громилой, с шипением открыв банку с коктейлем. Ты бы видел, что этот чертяка с моей пушкой сделал. Чьи слова? Ну что? Посмотрели остальные помещения. Решаю не смущать человека еще сильнее и перевожу тему. Да, ты мне лучше скажи, что за систему водоочистки используешь, если не секрет. Саша особо не смогла сказать внятного, так как сама увязла в терминах, а я такой чистой воды в Найт-Сити никогда не видел, даже у карпов. Так и думал, что Виктор заинтересуется системой фильтрации. Все же он, как медик, зависит от санитарных условий сильнее других, а спирта и жидкости для дезинфекции на всех не напасешься. Кстати, да, оживился Мэйн, Саша дала попробовать воды, я даже не понял сначала, что не так, вернее, что все именно так, настолько привык ко вкусу химии. Жди с канистрами, Сет, в следующий раз я тебя ограблю. Систему фильтрации собирал сам, по осмотическому принципу. В квартире вряд ли удастся поставить, слишком габаритная штука, а вот в клинике, в принципе, можно, отвечаю на незаданный вопрос Вика, прекрасно понимая, куда зайдет разговор дальше, по цене потом как-нибудь договоримся. В принципе, в квартире тоже можно уместить, но жилплощадь придется откушать, несмотря на небольшие габаритные размеры самого фильтра, сама конструкция вышла довольно громоздкая из-за вторичных и вспомогательных системы. Фильтры дорогие, наверняка ведь технология не из простых, скорее редкие, уклончиво отвечаю, вспоминая про зачарование системы, но на тебя найду. А откуда диваны взяли? Явно ведь не нынешний ширпотреб. Это целая история. Короче, в юго-восточном секторе свалки недавно. Все собранное со свалки, естественно, проходило тотальную химическую обработку, очистку и стерилизацию. Не хватало мне еще всякой дряни в мастерской. Близость свалки влияла бы, если бы несколько систем борьбы с вредителями, в том числе обработка прилегающей территории одним хитрым составом, который отводил тараканов и прочую муть на многие метры от моего жилища. Думаю, я мог бы заработать на этом неплохие деньги, но состав был одним из системных и входил в комплекс вспомогательных полевых веществ, чтобы мы, во время выполнения долгих миссий, не отвлекались по пустякам и были сосредоточены на задаче. Так что его массовое производство силами местных наладить бы не получилось. Мы сидели в гостиной, пили напитки и обсуждали то одно, то другое. Саша с Дарья живо обсуждали, как бы еще дополнить интерьер, я с Мэйном и Виком трепались не только о мастерской, но и о жизни в Найт-Сити в целом. Все же скоро возвращаться к работе, а я что-то совсем увяз в стройке, и носу за порог не высовывал, если не считать поездки за мебелью и материалами. Да, а ты времени не терял, в помещение вошла Дакота и Роджер, которых Саша, видимо, впустила, открыв дистанционно ворота. Их я тоже пригласил на новоселье, все же они сыграли немалую роль в том, чтобы я смог выбраться со дна Найт-Сити и даже обзавестись командой. Фрэнк, к сожалению, приехать не смог из-за занятости, но обещал потом заглянуть. Какие люди! Мэйн поднялся и порывисто обнял Фиксера, с которой, видимо, находился в хороших отношениях, давно не виделись, и разговор разгорелся по новой. Дакота была куда более осведомлена о происходящем в Найт-Сити и, особенно, за его пределами. Передвижение крупных семей кочевников, планы корпорации на ближайшие месяцы и их строительные проекты, новые звездочки среди Сола. Конечно, информацией она делилась ровно той, что, так сказать, не по шапке, кухню Фиксеров она оставила за пределами стен мастерской, но я был благодарен даже тому, что услышал. По крайней мере, примерно наметилась актуальная картина происходящего в Найт-Сити, а от этого уже можно было плясать и выстраивать собственные планы и задачи. Разошлись мы поздней ночью. Первый, сославшись на занятость, упорхнула Дакота, все же ей нужно придерживаться хоть какого-то режима, чтобы быть в кондиции и держать руку на пульсе города. Вместе с ней отбыл и Роджер, хоть он и был неплохим парнем, но все же находиться в обществе Сола и Рипера ему было, ну, не от чтобы некомфортно, но довольно быстро мы заговорили о темах за пределами его интересов и компетенций. Вик проторчал с нами до самого конца. Неожиданно они с Мэйном вновь поладили, теперь уже не как Риппер с пациентом, а как два мужика с непростой судьбой. Так что под конец они завели непростой разговор об этой жизни и, ну, в общем, классические хмельные поздно-ночные разговоры о том, как было тогда и как сейчас. Мы, видя их настрой и зарождающуюся, если не дружбу, то приятельство, решили не мешать и переехали на один из диванов подальше, продолжив обсуждать планы по обустройству мастерской, а также обновление нашей экипировки. Дарья хотела обновить куртку, сделав ее более бронированной без потери мобильности. А меня Саша сдала с потрохами, не так давно я начал как раз осваивать производство бронежилетов и их производных, да и просто одежды. Все же лучший способ вылечить последствия шальной пули – это не допустить ее попадания в организм. да и достаточно качественные композитные материалы я создавать научился. В общем, болтали мы до поздней ночи, а после Дарья, как самая трезвая, подбросив Вика до его дома, укатала с Мэйном к ним на квартиру. Даже не верится, что мы закончили. Саша, положив голову мне на плечо, крутила в руке вилку, и все же до сих пор не верится, что ты столько всего умеешь. Мне, честно говоря, тоже. Что, откуда такой удивленный взгляд? Я почему-то думала, что для тебя все это обыденность, слегка задумчиво протянула Саша. Ну, это же для тебя не первый мир, знаешь. Я тоже так думал, пока не влез во всю эту карусель, беру со столика стакан с газировкой и делаю глоток, но на деле все проще и сложнее. Сначала тебя не выпускают с условного полигона, где ты набираешься опыта и учишься сражаться, осваиваешься со способностями. Это, как раз, самый яркий, пожалуй, период. Перед глазами пронеслись картины серой земли, окопов и других укреплений, и прущие на тебя волны противников, час за часом, день за днем. Потом ты получаешь доступ к миссиям. Они, собственно, так и называются и подбираются под твои навыки. Вот тогда, тогда-то ты и понимаешь, что вот оно, многообразие миров. Но, очень быстро это ощущение проходит. Нас не пускают в, ну, действительно другие миры, с иными константами мироздания, с другой физикой, биологией. Потому что даже опытный страж подобного, ну, если и выдержит, то недолго. Вот мы, к примеру, наши молекулы держатся вместе из-за того, что постоянная планка в этой реальности равна единице и еще куче цифр после запятой. А попаду я в реальность, где эта постоянная отличается, меня либо сожмет в точку, либо раскидает по округе. Потому что законы другие. Конечно, это можно нивелировать магией и другой энергией, но... И поэтому ты обычно путешествовал по одинаковым мирам? Не совсем. Вернее, да, но, что называется, есть нюансы. Киберпанк, в котором мы с тобой живем, стимпанк, биопанк, далекое будущее, причудливое прошлое, магия. Я бывал во многих местах. Разные уровни развития цивилизаций, разные изобретатели. Хотя, конечно, принципы почти везде одни и те же. Просто из-за условно одинаковых вводных. Но когда счет миров пошел на тысячу, я понял, что несмотря на все это многообразие декораций, люди везде одинаковы. Ага, не представляешь, сколько версий бургера или пиццы я попробовал. И какая пицца понравилась и удивила тебя больше всего? Улыбнулась Саша, слегка отстранившись и внимательно глядя мне в лицо. Хм, ну, как-то раз нам с ребятами выпала честь поужинать в семейном ресторане в мире далекого будущего. А там власть над планетой захватила Италия. Ну да, слишком простой вопрос, при твоем опыте. Ага, мы тогда ужрались так, что система повесила на нас дебаф. А я напомню, что мы прошли через множество модификаций. Думаю, тогда победила пицца с морепродуктами, но только благодаря божественному соусу повара. А удивило. Ну... Мне так и не удалось ее попробовать, но я как-то видел многомерную пиццу. Это как? Да я и сам не понял толком. Нас замутило от одного вида. Ее какой-то мужик нес с тьмой под балахоном, подозреваю, что это аватар кого-то более многомерного. И когда он нес, то пицца будто бы сворачивалась в себя, изгибалась и постоянно меняла размеры. А что насчет самых красивых мест? С недавних пор Саша любила расспрашивать меня о том, что мне доводилось видеть в своем путешествии. На какие-то вопросы я с удовольствием отвечал, какие-то приходилось откладывать по разным причинам, а отчасти я и вовсе терялся. Впрочем, в долгу я тоже не оставался, все лучше узнавая ее, ее вкусы, привычки, прошлое и... В общем, мы медленно, но верно двигались вперед. Это, наверное, было довольно странно по местным меркам, но я видел, что Саша, будто бы все еще не веря, что осталось в этом мире после случая в биотехнике, растягивала удовольствие от общения как могла. «Слушай, не хочешь завтра куда-нибудь выбраться? Например, может, еще раз в барсуке пообедаем и куда-нибудь сходим прогуляться?» «Я за». Девушка нависла надо мной, а после, поцеловав в губы, зевнула, может, на боковую, определенно. «Ты уже как полчаса клюешь, но упорно продолжаешь атаковать вопросами. Так интересно же. Ну, с этим трудно поспорить. Наблюдаю за тем, как, несмотря на усталость, в глазах Саши горит интерес. Так странно видеть в чужом взгляде ни страх, ни ненависть или поклонение, а именно такой вот интерес, и почему я избегал такой жизни раньше, хотя может только сейчас я дорос до подобного, как в плане личной силы и опыта, так и в плане потребности в таком вот мирном времени, ну, для меня, конечно, мирном. Глава 40. Просыпаться в своем доме, особое чувство, понимать, что это место полностью принадлежит тебе, что ты можешь в любой момент сюда вернуться и достать спрятанный от дверей ключ или попросту подключиться к воротам через агента вдохновляет, особенно если десятилетия ты был лишен подобного. Конечно, я понимал, что по большей части это эйфория, ощущение, сродни выплаченной когда-то давно, в прошлой жизни, ипотеки. Забавно, но именно этот момент я пронес через десятилетия и хорошо помню то чувство. Сейчас, на удивление, я ощущал что-то подобное. Рядом заворочилась Саша, мило причмокнув губами, но вставать не спешила. Ну, оно и не удивительно, все же легли мы довольно поздно, а девушка, к тому же, измучила себя расспросами, отказываясь сдаваться под натиском организма, пока я не принял решение закругляться. Ну, тогда стоит заняться делом, поднимаюсь с большой кровати и, потянувшись, топаю в душ. Утренняя разминка, выполняемая больше по привычке, нежели по необходимости, готовка легкого завтрака, рысканье по сети в поисках интересных мест куда сходить. Пока занимался рутиной, проснулась Саша и, спустя полчаса выпорхнув из душа вполне себе живая и довольная, уселась за стол. О, блинчики, с джемом, вкуснятина. Спасибо, Седрик, девушка широко улыбнулась и отломила вилкой еще один кусочек. Рад, что удалось сделать что-то сносное из имеющихся продуктов. Сижу рядом, доедая свою порцию, правда вкусно, ага, хотя было бы интересно попробовать настоящие продукты. Я слышала, что в Союзе еще есть натуральные фермы, но продукты оттуда стоят дорого, особенно учитывая необходимость перевозки через океан. Оно и не удивительно, встаю из-за стола, чтобы помыть посуду, но Саша опережает. Я помою, лучше завари чай, и ведь приучил к этому напитку, откуда только берешь, откуда? В логове покупаю. А насчет настоящих продуктов, посмотрим, мне тут расплывчато намекали на одну возможность, но нужно сначала разобраться с делами. В этом мире с продуктами питания вообще все было интересно. Конечно, может это отличительная особенность этого отражения, но вроде как и в каноне большая часть населения питалась синт-пищей не от хорошей жизни планеты. Корпоративные войны сильно повлияли на биосферу планеты, и дело даже не в огромном количестве военной техники, чьи обломки устилают океаническое дно, и не в производствах, что убивают воздух. Все куда страшнее, корпорации использования вируса как один из рычагов экономического давления на противника, вернее, попытались. В итоге вырвавшиеся из-под контроля микроорганизмы быстро распространились по планете, уничтожая флору и выкашивая многие виды полезных растений. Конечно, некоторые страны и корпорации успели ситуацию выправить, привив посевы и, тем самым, сохранив часть сельскохозяйственных угодий, но, скажем так, натуральная еда стала роскошью. Большая же часть населения питается соей, которую выращивают в баке планктоном и водорослями, а также насекомыми. Конечно, за годы производители научились очень хорошо распоряжаться имеющимися у них ресурсами, экспериментируя со вкусом и текстурой, но по-настоящему натуральная еда – это все же другое. Но заметку я в блокноте порадовать близких поставил. Уже придумала, куда пойдем. Саша слегка задумалась, натирая тарелку. Да, есть пара идей. А ты? Я тоже. Тогда у меня предложение. Первую половину дня катаемся по моим местам, а потом, по твоим. Но можем и наоборот. Нет, мне нравится. Давай так. Девушка улыбнулась и вытерла руки. До сих пор наслаждаюсь доступной водой. А уж душ, я бы оттуда не вылезала. Саша едва не замурчала, но, справившись, настроилась на деловой лад. Я пошла собираться, не отставай. Хорошо, тогда я пошел, проверю машину, одежду подобрал вчера, он в инвентаре. Читер, я тоже так хочу. Да-да, дуй уже, слегка тыкаю девушку в бок, отправляясь к стоящему в мастерской мулу. Все никак руки не дойдут до полноценной модернизации. Но теперь, с получением мастерской, думаю, это не проблема. Саша справилась на удивление быстро, видимо, вчера, перед сном, уже подобрала себе образ. Так что уже спустя 20 минут мы ехали в Найт-Сити. И куда же мы держим путь? Сюрприз. Попробуешь угадать? Не, отмахнулась девушка, так даже интереснее. Кстати, что думаешь делать теперь? Мне нужно найти одного человека в городе. По знакомым каналам никого похожего не видели. Да и не уверен я, что он выглядит так. Еще один каноничный персонаж, еще и небось девушка. Скашиваю взгляд на Сашу, которая растянулась на сиденье и поглядывает на дорогу. А ты когда такой проницательной стала? Пффф. Ленность слетает с ее лица и девушка начинает посмеиваться. Да ладно, я угадала. А, понял, меня развели, как птенца. Повезло, значит. Ну, да, это девушка. Ладно, того, что этот человек известен мне по канону, угадать легко. Знакомых легко найти по имеющимся контактам через сеть. А с чего ты взяла, что девушка? Не знаю, протянула Саша, хотя нет, знаю. Я уже поняла, что у тебя синдром спасателя и ты пытаешься вытянуть всех, кого видишь. Но еще я поняла, что у тебя довольно жесткие требования к мужчинам. Ты с мыном на тренировках не церемонишься, относишься как к равному. Да и на остальных мужчин ты поглядываешь ревностно, когда они обращают на меня внимание. Так что мне показалось, что если ты и будешь кого-то искать, чтобы защитить от Найт-Сити, то только какую-нибудь красавицу. Правда, поняла я это только тогда, когда пересказала всю нить мыслей, женщины. И как у вас это получается? Беззлобно бурчу, лавируя между машинами. У нас, кстати, свидание, не забыла. А ты тут меня на разговоры о других девушках выводишь. Не вижу ничего плохого, это Найт-Сити, пожимает плечами Саша, видимо, неправильно истолковав мою реплику. К тому же, это интересно. А еще, думал машину подрихтовать, да и стоит углубиться в импланты. Мне тут начальница сказала, что хрен мне, а не работающие импланты чужого производства, пока я во всем сам не разберусь. Я уже обмолвился перед Сашей о том, что у системы специфические понятия мотивации, тогда да, стоит об этом подумать. Без хрома в Найт-Сити тяжко. Ты, конечно, исключение, но желательно полный комплект конечностей иметь. И все же иногда так странно слушать такие размышления о замене рук, как о неизбежном. Ну и о более легких нравах обитателей этого мира. Время такое. Кстати, бурчишь как бабка. Саша показала мне язык и залипла в агенте и, чуть подумав, продолжила, но да, я понимаю, как, наверное, странно это выглядит для людей с мировоззрением иной эпохи. Меня только что дважды назвали стариком, нарочито угрожающе нависаю над девушкой, мы, кстати, на месте. Как красиво. Странно глядеть на Найт-Сити с этой перспективы, обычно все наоборот. Сейчас мы находились в Нортауке, богатом районе Найт-Сити, где раскинулись особняки Карпов. Место специфическое, но одеты мы были прилично, да и находились в публичной зоне, на одной из смотровых площадок, которые позволяли полюбоваться городом, который грелся в лучах зенитного солнца. Нортаук имел статус самого живописного и ухоженного района города, и хотя рекламные буклеты описывали его как утопающий в зелени, на деле ситуация была, по меркам этого мира зелени действительно было много, но для меня пальмы, кусты и прижитая ветрами трава как-то не котировались. Некоторое время мы с Сашей прогуливались вдоль особняков, разглядывали открывающиеся с холмов виды и пытались прикинуть, сколько же Эдди отдал очередной толстосум за вон тот пентхаус. Без обилия неона Найт-Сити выглядел специфично. Стальной колосс, на который яркими красками и билбордами заявляло свои права человечество. Летящие по автострадам машины, снующие прямо сквозь высотки метро. Но Саша, да и я сам, находили в этом какое-то свое очарование. Но, конечно, довольно быстро нам это наскучило. И мы, под аккомпанемент легкой беседы, поспешили дальше. Потому что культурная программа у нас была довольно большая, а наш энтузиазм было не остановить. И это не мои слова, это слова Саши, которая загорелась какой-то идеей, но не хотела торопить события. После Нортаука мы отправились в зал аркадных автоматов в Кабуки. Мой внешний вид позволял нам избежать проблем, поэтому нам удалось неплохо так побороться за титул лучшего игрока. В турнире, конечно, участвовали только мы вдвоем. На стороне Саши был опыт. Она периодически захаживала в похожие места вместе с Дря и знакомыми, а на моей – нечеловеческая скорость реакции и координации. Ха, я победила, и меня обошли. Пусть мы и шли в притирку, но все же геймерские хитрости – это геймерские хитрости. Как ты вообще узнала, что удар по последнему кроту бомбой дает такой большой бонус? Хвали меня и мой интеллект больше. Нахохлилась Саша, стоя в позе победителя, А вообще это мне подруга подсказала. Они с братом модифицировали эту игру, чтобы иногда утаскивать отсюда призы и игрушки. А потом копия разошлась по аркадным клубам города благодаря другим нетронерам. Читерша. От читера слышу. Мне вновь показали язык и побежали к следующему автомату. Теперь давай сюда. Саша вошла в раж, оказавшись в привычной среде, и беззаботно играла, всеми силами пытаясь победить меня. Я отвечал тем же, просто наслаждаясь улыбкой девушки и ее компанией. Еще несколько аркадных автоматов, кислотного цвета медведь и несколько брелоков в машину в качестве награды, и мы спешим дальше. Хотя, конечно, мы все же не удержались и попробовали местный рамен в одной из самых высокооцененных точек района. Оценивали их, конечно же, не местные жители, а именно что гости Кабуки. В целом, неплохо, да и Саше понравилось. После позднего обеда, все же проснулись мы далеко не на рассвете, мы отправились дальше. На этот раз, как и планировали, вела Саша. Причем вела в прямом смысле, девушка выгнала меня с водительского сиденья и даже попросила закрыть глаза и в агент не подглядывать. Помахала она пальцем, заводя мул. Вообще, я не знаю ни одного соло, который не умел бы водить. И хотя выборка у меня не то, чтобы большая, Мэйн, с которым я как-то обсуждал это, со мной согласился. Рано или поздно, хотя скорее рано, каждый наемник учится крутить баранку. В большом городе без этого никуда. Половина от этих всех еще и учится взламывать чужие тачки, чтобы дельтануть при необходимости. Хотя к этому прибегают нечасто, но иметь запасной план лучше, чем его не иметь. Так что уже совсем скоро я почувствовал, как машина останавливается полностью. Все, можешь открывать. Судя по голосу, Саша слегка нервничает, но сидит и ждет моей реакции. Музей, черт, меня опередили. Чей его? Ты хотел девушку в музей на свидание сводить. Едва сдерживая смех, протягивает Саша, и кто там жаловался на выпады в сторону твоего консерватизма? Не, я сам хотел заглянуть либо сюда, либо в технический музей Санто-Доминго. Меня интересовали экспонаты и примеры технологий. Все же я с этого пойму больше. Улыбаясь, кивает девушка, тогда понятно. И вообще, ты же сама меня привезла сюда, и кто из нас консерватор? Так я-то, коварно улыбается девушка, со всеем по другому поводу. Что, зажмешь меня где-нибудь в отделе репродукции эпохи Возрождения и будешь домогаться? Ну почти, не растерялась Саша и невозмутимо продолжила. Хотела тебя увидеть твою реакцию и посмотреть, если хоть что-нибудь, что тебя здесь удивит. А то, знаешь ли, весь такой путешественник. Вот мне и стало интересно. Ну, это будет не так трудно, как ты думаешь. Но пойдем поглядим. Музей Найт-Сити. Ну, он резко контрастировал со всем остальным городом. Основатель, Ричард Найт, был действительно богат. И, что важнее, с ранних лет он был ценителем искусства и коллекционером. Естественно, эти два факта, а также его одержимость городом, вылились в то, что в музее я встретил многие работы, известные по прошлой жизни. Ни падение сети, ни, по сути, апокалипсис, случившийся в этом мире, не смог повлиять на это место. Чистые и довольно пустынные помещения, все же мы пришли в не самое загруженное время. Картины, статуи и другие произведения искусства, которые дошли до этих дней, и снующая там и тут охрана. Ну, с этим пришлось смириться, все же ценностей в этом месте великое множество. Чтобы не беспокоить других, да и не давать лишним ушам пищу для размышлений, довольно быстро мы перешли на связь через агента. О, а вот эту я еще по первой жизни помню, перед нами висела одна из картин Дали, а может и просто ее копия, хотя что сейчас, что тогда я особо ее не понимаю. Постоянство памяти. Я слышала про Дали, но даже не думала, что он настолько специфичен. Хотя Мэйли упоминала, что некоторые его работы больше похожи на бэд-триппы. Довольно иронично, но люди моего времени, по ощущениям, думали примерно так же. Идем дальше и останавливаемся напротив очередной картины. Пару секунд всматриваюсь, разбирая довольно крупные мазки, а потом: «Чего? Погоди-ка!» выкрикиваю, привлекая неодобрительный взгляд охранника, но тот пока не видит повода вмешаться. Читаю надписи, продолжаю охреневать. Якуб Розальский. Еще один пророк на мою голову. Нашли, да, нашли, ты там бывал? Со стороны, должно быть, Саша выглядит забавно, ведь, мечась вокруг меня, она продолжает молчать, разговаривая по агенту. Ага, систему тогда заинтересовали разработки по мехам, А я как раз отлеживался с поврежденной энергетикой. В насыщенные энергиями миры мне путь был заказан, а тут такой самобытный мирок попался. Вот этих ребят я из трофейного смелого штуки 3 положил. Знатно тогда порезвились с прикомандированным отрядом, хотя мехи того мира жутко бесили инертностью. Ха-ха, Саша разве что не прыгал от счастья. Ну все, теперь давай рассказывай всякие интересности о том мире. И пошли дальше, может еще что знакомое найдешь. Не нашли, но довольная моська девушки держалась почти всю экскурсию. Хотя я отыскал и многие другие знакомые по прошлой жизни произведения. Забавно, но, по сути, первая жизнь – это единственный мой ориентир в мире искусства. Так как в вылазках я был занят делом и на музеи, и выставочные залы времени, ну, попросту не было. А еще я с удивлением узнал несколько художников, которые мне встречались лишь как новички, пусть и выдающиеся. Причем понять, по какому принципу их работы здесь оказались, я затруднялся. Хотя, как мне кажется, это все чистой воды лотерея. После музея мы отправились гулять по Пасифике, в это время она все еще была, ну, скажем так, не слишком спокойным, но достаточно предсказуемым районом города. В сети Саша нашла несколько историй о том, как некоторые ушлые солы от скуки запускали аттракционы недостроенного парка развлечений в этом районе. Мы тоже хотели попытать удачу, но шумная перестрелка заставила нас сменить планы и заехать в ставшие уже родным и привычным логово. На этот раз в меню была немецкая кухня, и мы просидели почти 2 часа, пробуя блюда и общаясь. Так почему ты так радовалась, когда я узнал мир картины? У меня была парочка вариантов, но лучше выслушать человека, чем строить догадки и ненароком нарушить его мысль. Ну-у-у, слегка замялась Саша, после того, как ты рассказал о статусе этого мира, я пусть и поняла примерно, как оно и что, но, скажем так, я все еще опасалась, что все это выдумка. А когда ты узнал ту картину, я поняла, что этот мир, ну, он не менее статусен, чем все остальные. В том мире есть отсылки на этот, хотя нет, вряд ли, время не то. Ну, в том мире есть отсылки на другие миры, в других, на третий, в третьих, на мой, и так по кругу. И тем самым ты узаконила статус мира и придала ему вес в своем сознании. Ага, глупо, да, вообще нет. На самом деле, это достаточно частая модель поведения. Обычно, конечно, под рукой у разумных нет в наличии мироходцев, вроде меня, но даже так они, по косвенным признакам, пытаются доказать, что их мир и другие реальности равноправны. Да, до сих пор не могу поверить, что все так устроено. Отвезешь меня в Рокки-Ридж, хочу посмотреть на звезды, слегка грустно протянула Саша, а звезды настоящие, полностью. Более того, возможно, где-то там, в небе, пространство настолько исказилось, что слиплось с другой реальностью. Правда, оживилась Саша, и мы можем попасть в другой мир, и нас не уничтожит, неа. Насколько помню, слипаются только те миры, что похожи по своей сути. Но там все трудно, Саш, могу и ввести в заблуждение. Все же истинные мироходцы-разведчики, которых еще называют взором системы, учатся десятилетиями, чтобы уверенно перемещаться между реальностями. И способов делать это – сотни, если не тысячи. Заканчивали мы эту тему уже усаживаясь в машину. Я по привычке открыл девушке дверь, на что та чмокнула меня в губы и запрыгнула в салон со словами: «Ты в курсе, что эта привычка уже лет 50 как не в ходу? Ты потратила почти весь день, чтобы указать мне на то, какой я консервированный». Я закатил глаза и также уселся в кресло. «Не могу себе отказать в такой шалости, меня одарили еще одним поцелуем, и спасибо за ужин, было вкусно». «Ну, во вкусе моей заслуги нет, но пожалуйста, ну не скажи, я бы сама потерялась, пока выбирала. В этот раз меню было довольно большим, так что спасибо. А теперь, в путь». Саша отсалютовала в сторону выезда из города и довольно улыбнулась. Желание девушки для кавалера – закон. Когда это желание разумно, конечно. А в такой мелочи я Саше отказывать не собирался. Да и день прошел на редкость удачно. Глава 41. По замыслу Карпов, Рокки-Ридж должен был стать городом для своих рядовых сотрудников из компаний, которые работали неподалеку. Вот только бизнес беспощаден для всех, и город, в котором раньше жило больше 6000 человек, сейчас не мог называться иначе, как город-призрак. Компании обанкротились, люди ушли, и инфраструктуру города поддерживать стало некому. Но были в этом и плюсы. Относительная удаленность от Найт-Сити заметно помогала в том, чтобы снизить световой шум, да и обычные звуки города, на удивление, почти не беспокоили нас. Так что Рокки Ридж был, по сути, одним из немногих островков цивилизации, который мог похвастаться видом на ночное небо. Конечно, едва ли точки на небе смогут соперничать по количеству с той россыпью, которую можно увидеть в действительно глухих местах, но все же и то, что было, по-своему очаровывало. План созрел быстро, вернее даже подготовлен заранее. Саша еще утром попросила закинуть меня несколько пледов и термос, а также заготовленную снеть в инвентарь. И теперь мы расположились на одной из крыш на поддонах, укрытых мягким толстым пледом, а также укрывшись ими же. Все же ночи в этом месте могли резко контрастировать температурой со светлым временем суток. Красиво, уставшая, но довольная девушка откинулась на плед и легла, глядя на ночное небо. Правда, мама говорила, что звезд на небе куда больше, чем мы видим. Намного. Нужно будет потом поискать более подходящее место. Хотя, я слегка пригляделся и вздохнул. Судя по бликам, орбита планеты сильно засорена спутниками и результатами космонавтики. В твое время было лучше, в небе, да, на Земле, едва ли. Думаю, у каждого мира и времени свои вызовы и проблемы, но небо было ярче. Хотя, в моей реальности, как ты знаешь, таких прорывов, как здесь, не было. Но один энтузиаст знатно попортил орбиту, выведя туда сразу несколько тысяч спутников. Ты про это не рассказывал. Саша заинтересованно скосила на меня взгляд, наверняка с какой-то грандиозной задумкой. Ну, можно и так сказать, отпиваю из кружки чая и продолжаю. Интернет во всем мире, покрытие повсюду, без необходимости установки стационарных вышек и прокладки кабелей. Звучит круто, но и опасно, девушка нахмурилась, не аукнулась. Как представлю себе возможность повсеместного доступа в сеть, да еще и способности. Спасибо. Девушка приняла чашку и, все еще хмурясь, откусила от протянутого вместе с чаем пирожного, усевшись рядом и прижавшись к боку. Честно говоря, без понятия. Результат я увидеть не успел, но думаю, первое время у него проблем с этим не было. Технологии тогда пусть и развивались стремительно, но полноценные еще не изобрели. Интересно, Саша мечтательно взглянула сначала на Найт-Сити, а затем на небо, есть ли цивилизации и миры, где все хорошо. Ну, пожимаю плечами и ненадолго замолкаю, перебирая в голове образы и воспоминания. Честно говоря, на ум приходит только парочка миров, но там все одновременно хорошо и плохо. Правда, это как, ни войн, ни искусственных катастроф и конфликтов. Вот только в одном случае я проморгал переломные события и пришел уже к моменту, когда в мире остался только один роевый разум, собравшись в себя все умы человечества и действующий как единый организм. А вторым случаем была встреча с цивилизацией, которые попросту были лишены эмпатии и воспринимали других разумных с высшей когнитивной деятельностью как инкубаторы для размножения себе подобных. Саша от описания, а может и от холода, слегка поежилась. Честно говоря, звучит притянуто за уши, и совсем не похоже на идеальный мир без насилия. А то, разница в восприятии и психологии. Думаю, без конфликтов цивилизации обычных разумных точно не обходится. Банальный вопрос ограниченности ресурсов. Да и с точки зрения психологии мы, на самом деле, не особо совершенны. Эволюция мозга не поспевает за эволюцией технической. Вот ты, к примеру, задумывалась над тем, почему мы так реагируем на дедлайны. Ну, а кто не боится провала? Нет, я имею в виду, почему мы реагируем так остро. Откуда такой стресс, такие переживания, нервные срывы и стремление попрощаться с жизнью у особо ретивых японцев? Все же отдельный термин для смерти от переработки не от хорошей жизни придумывают. Саша на некоторое время задумалась, мило прикусив губу, а после выдвинула предположение. Может, потому что для некоторых это действительно вопрос жизни и смерти? Не совсем. Вернее, не для некоторых, а для нашего мозга в принципе. Дело в том, что для него нет разницы между стрессом от, допустим, сжатых сроков проекта и побега от медведя или тигра. Чей его? Да ладно, правда? Ага. Если я правильно помню, то у нас есть отдельная система распознавания опасности. Когда она срабатывает, то в организме вырабатывается адреналин, а тело приходит в готовность. Ну и наше волнение – это как раз состояние повышенной готовности. Нам же как-то нужно увернуться от хищника из кустов или успеть запрыгнуть на дерево. Отпиваю из чашки и продолжаю. Вот только мы далеко ушли от древних людей. Теперь нас волнуют переживания о курсе валют, о выплатах по кредитам или косяки на работе. А мозгу-то плевать, он не различает это. Волнуешься? Значит, держи пачку гормонов, чтобы быть в тонусе и победить медведя. А медведя-то и нет, и побеждать его можно месяцами и годами. Не знаю, как здешние карпы, но у меня выгорание и нервные срывы были частым явлением среди знакомых. Дела, так что, тяжело вздыхаю, так или иначе, но без конфликтов миров не бывают. Просто формы они порой принимают разные. Так устроена эволюция. Борьба за ресурсы, выживает сильнее и прочая катавасия. А вместе с тем так устроены и мы. Но зато, преувеличенно бодро заканчиваю, если жестокий период удается правильно пережить, жизнь в таких мирах обычно расцветает на тысячелетия. А потому по новой, Саша грустно улыбается, глядя мне в глаза. А потом по новой, киваю в ответ, приобнимаю и целую девушку в лоб. Слышу, как та куда-то мне в грудь ворчит. Вот ты вроде говорил, что вояка воякой, а на деле столько всякого знаешь. Читаю и просвещаюсь. Не все же клинком махать и в гараже возиться. Да и до попадания в ряды системы я был обычным парнем со своими интересами. Вот этим ты мне и нравишься. Саша приблизилась к моему лицу и подарила глубокий, но вместе с тем мягкий поцелуй. Спасибо за этот день. Мне очень понравилось время, которое мы провели вместе. А дальше мы продолжили обсуждение всего и вся. Иногда молчали, иногда прерывались на поцелуи и перекусы. Вечно заполненный неоном и событиями город был где-то там, а мы были здесь, довольны обществом друг друга и готовые наводить новые мосты. Сегодня мы старались избегать слишком тяжелых тем и разговоров о прошлом. Вместо этого мы сосредоточились на мелочах, которые делают людей, людьми. Привычки, интересные факты из детства, детали характера. Я с удивлением узнал, что, сам того не зная, подарил Саше и нескольким ее приятелям новое увлечение – искать в сети записи старых фильмов, сериалов и книг, а также связанную с ретро-вселенными информацию, арты персонажей, фанатские взгляды на события, истории и разборы, аналитические видео и фрагменты старых форумов, часть из которых функционировала еще до падения старой сети.